Глава 238. Режим Берсерка. Благодаря копью Сии, зверь замедлился ровно настолько, чтобы Квин успел отойти в сторону, уклоняясь от хлыста лозы. Фекс и Питер также теперь прибегли к уклонению, узнав о невероятной скорости роста виноградных лоз. Однако тот факт, что зверь был замедлен, не остался незамеченным. Второе копье было брошено и упало в то же самое место на ногах зверя. Эффект от двух копий сложился, и теперь зверь был на 20% медленнее, чем обычно, а также на 20% слабее. Студенты воспользовались этой временной слабостью. Их атаки отскакивали от толстой шкуры зверя, нанося теперь урон, и лозы, которые беспокоили их, начали двигаться медленнее. Тем не менее, зверь был силен, и даже при 80% своей силы он был в состоянии отразить атаки из 40 разных учеников. Сия продолжала метать в зверя свои духовные копья, но самое большее она смогла сложить только 2 копья. Всякий раз, когда она бросала в зверя третье копье, первое длилось 5 секунд и исчезало. Ее способности идеально подходили для подобных ситуаций. Зверь был большой мишенью. И кроме того, что это были виноградные лозы, его основное тело не было слишком быстрым, если только оно не бежало по прямой линии. Если бы ей пришлось сражаться с другими зверями, даже с некоторыми промежуточными, ей, возможно, было бы труднее использовать свои способности. Но прямо сейчас она была одним из самых важных людей, когда дело доходило до уничтожения этого существа. «Если бы только мы могли сделать его еще слабее», – сказал Дэл. В этот момент рядом с Сией встал блондин, и в руке у него тоже было духовное копье. «Похоже, у тебя неплохие способности», – сказал Ворден, метнув копье в ногу зверя. Теперь, когда Ворден и Сия использовали свои копья, зверь потерял 40% своей общей силы. Это была почти половина того, что было раньше. Теперь ученики справлялись даже лучше, чем раньше. И даже те, чье оружие было усилено Делом, работали. Квин больше не чувствовал необходимости в том, чтобы он или Фекс участвовали в битве со зверем. Студенты, которых принес Квин, получили лечение от студентов поддержки. Теперь, когда движение зверя замедлилось, они присоединились к битве и пошли, чтобы поддержать своих товарищей по команде, используя бафы и другие навыки. Единственным, кто остался на месте с улыбкой на лице, был Дел. «Это блестяще! Похоже, что эти студенты могут быть в состоянии убить продвинутого зверя. Я даже могу получить повышение за это!» – взволнованно подумал Дел. Глядя на него, Квин чувствовал, что может читать своего учителя как открытую книгу. Особенно после того, как произошло более раннее взаимодействие. У него возникло ощущение, что Дел эгоистичный человек, и он был прав. Даже сейчас, хотя ситуация стала лучше, она не была идеальной. Студенты все равно умирали. Но Дел мог думать только о себе. После добрых 15 минут постоянных атак со стороны большинства студентов, кроме Квина, Фекс решил залечь на дно. Даже Питер и Лейла активно помогали ему. Теперь зверь выглядел тяжело раненым. Он поднял передние лапы в воздух и швырнул их на землю. От огромного веса зверя земля вокруг учеников слегка задрожала. Это также послужило напоминанием другим студентам, что этот зверь все еще был достаточно силен. Зверь неоднократно проделывал это действие, ревя и крича. В то же время виноградные лозы, которые отрывались от бутона на его спине, раскачивались все шире. «Что это? Копья кончились, что ли?» – сказал студент. Но при взгляде на зверя, копья от Вордена и Сии все еще оставались. Они продолжали атаковать зверя вместе с ними. Хотя в этот момент Сия чувствовала себя невероятно опустошенной вместе с Ворденом. Они уже некоторое время безостановочно использовали свои способности и не знали, сколько еще смогут продержаться. Зверь, используя свою длинную голову, теперь смотрел назад в джунгли, и в следующую секунду он начал убегать туда, откуда пришел. Студенты, стоявшие позади зверя, перекатывались и ныряли в сторону, опасаясь, что их затопчут. Мы должны преследовать его. Если он убегает, разве это не означает, что он почти мертв?» – спросил студент. Квин тоже подумал об этом. Если зверь ранен, и остальные не собираются его преследовать, тогда, возможно, он сможет. Убийство продвинутого зверя принесет ему огромное количество очков опыта. «Никто не преследует зверя!» – крикнул Дел. «Некоторые продвинутые животные и выше имеют что-то, называемое режимом берсерка. Однажды раненый до определенного момента, если зверь чувствует, что его загнали в угол, он активирует свой режим берсерка, иногда увеличивая свою силу в несколько раз». Выслушав объяснение Делла, Куин передумал гнаться за зверем. Он вспомнил о силе зверя перед дебафом от Вордена и Сии. Кроме того, там, где 40 студентов сражаются с ним сразу. Если бы одному человеку было дано задание справиться с продвинутым зверем, Куин не мог себе представить, чтобы кто-то справился. Все виноградные лозы будут свободны, чтобы напасть на вас вместе с основным телом зверя. Даже если у него не было режима берсерка, Куину не нравились его шансы победить зверя в одиночку. Этого ему придется просто отпустить. Когда зверь вернулся в джунгли, прошла минута, а он все еще не возвращался. Они знали, что одержали победу. Друзья и одноклассники выкрикивали приветствия и поздравления. Им удалось пережить такое тяжелое испытание. Многие студенты подошли к тем, кто оказался на передовой, поздравляя их с тем, что они храбры и нападают на зверя с самого начала. Это включало и Делла, который пришел сюда. В этом не было ничего удивительного, ведь Куин ничего не сделал, чтобы заставить зверя убежать. Остальные ученики заслужили похвалу. Зато женщина со светло-розовыми волосами встала перед Куином и поклонилась ему. Когда она подняла голову, ее глаза наполнились слезами. «Спасибо! Большое за спасение моего друга!» – сказала девушка с розовыми волосами. После этого она поспешила присоединиться к своим товарищам по команде. По идее, это должно было обрадовать Куина. Но все произошло наоборот. Первоначально он отправился туда не для того, чтобы спасти учеников, а потому что увидел в этом возможность взять их кровь. Так же, как и Дел, его реакция была вызвана эгоистичными причинами, а не тем, что он пытался быть героем. Он не заслужил такой похвалы. Когда все студенты успокоились, они решили провести минуту молчания из уважения к студентам, которые были потеряны. Но они не могли тратить много времени, потому что сейчас находились в серьезной ситуации. Зверь преследовал группу довольно далеко от их первоначального местоположения. Более того, Дел понятия не имел, где они и как вернуться. Убегая, он направился в случайном направлении и не обратил на это внимания. У них еще не было карты для планеты, так как место, где они находились, было не обнаружено. «Что же нам теперь делать?» – спросил студент Делла. Лео прибыл в лагерь, откуда поступил сигнал бедствия. До прибытия сюда он имел дело с еще двумя инцидентами в других лагерях. Было ясно, что эта планета была довольно активна и опасна. Тем не менее, было еще слишком рано говорить, достойна ли она решения сделать ее красной портальной планетой. Если там было только несколько продвинутых зверей, и они избавились от них, то для них было возможно дать планете зеленый класс. Однако, впервые прибыв на место сигнала бедствия, вокруг не было ни одного студента. Лео начал искать улики, когда послышались звуки больших тяжелых шагов, направляющихся в его сторону. «Итак, что тут у нас?» – сказал Лео.